Глава восьмая. Много работы. Вчера я упал спать, не глядя по сторонам, утомленный до крайности насыщенным днем. Победой над зверем, встречей с Тонсом, невозможностью нормально объясниться, нервами и, самое главное, той кропотливой и утомительной возней со шкурой. Просто упал на тощий жесткий матрас, набитый сеном, в одном из двух шалашей и сразу отрубился, не успела голова коснуться заморзанной наволочки с тем же сеном. Впрочем, ее состояние я разглядел только с первыми лучами светила. Спал как мертвый, ничего не снилось. Насекомые тоже не кусались, как я боялся. В шалашах разложена пахучая трава, которая не дает собираться насекомым. В новой одежде, приятно льнущей к телу, спать гораздо удобнее, чем в синтетике и пластиковых сапогах. Но такое мое блаженное состояние продлилось не так долго, как я хотел бы. Охотник разбудил меня самым ранним утром. Светило еще и не показалось из-за горизонта. И сразу вручил довольно допотопную лопату. Он протянул ее мне, протиравшему глаза с просонья, назвал лопату новым словом «себе» и показал, что я буду копать, и тоже обозначил это слово «себеть». Несложно у них тут со словообразованием. Это радует несказанно. Ни тебе доброго утра, ни завтрака, только недовольный жест. Типа много спишь, а дела сами не делаются. Выглядит раненый гораздо лучше, сам стал подвижнее, не страдает так при попытках нагнуться или что-то поднять. Поразительная крепость тела и духа, я бы точно так не смог, как обычный городской житель. Так что с раннего утра я принялся копать и закапывать. Что копать? Много чего. Сначала Тонс отвел меня в угол стоянки, и там показал труп небольшой собачонки, уже вздувшейся почти пополам, разорванной могучим ударом когтистой лапы. Кишки и плоть собачки вытекли на месте ее смерти, видно, что ее отбросило на десяток метров от пролома в ограждении. Переносить останки, то есть собирать их, затруднительно, и после небольшого раздумья Тонс показал, что закопать собачку можно прямо на месте, что я и сделал, выкопав небольшую яму под останками и свалив то, что осталось вниз. Охотник заставил меня еще срезать верхний слой почвы и тоже захоронить в могиле. Как я понял, не в обычае охотников хоронить даже собаку на месте стоянки, по местным понятиям, только за ограждением. Но тут даже Тонс не захотел возиться с тем, что осталось, и переносить могилу куда подальше. Тем более оказалось, что нам пора здорово торопиться и по более серьезным адресам. Сверху я насыпал земли глинистой и вязкой побольше, но охотник тщательно утоптал ногами образовавшийся холмик и сравнял его с остальной землей. Место успокоения животных не принято как-то отмечать отдельно, так я понял его поведение. И не стоит никому показывать, что тут есть захоронение. Дальше быстрым шагом мы дошли до останков напарника. Тонс прихватил рогожу, на которой мы с трудом переложили все, что осталось от тела, помогая себе жердями. От зловония кружится голова и постоянно тянет проблеваться. Поэтому Тонс заранее достал пару тряпиц из мешка, натер их какой-то травой по дороге и показал мне, как закрыть нос и рот. Эта мера помогает, если близко не приближаться к трупу, но ведь приходится это делать постоянно. Хорошо, хоть нести на себе не пришлось. Тонс сноровисто обвязал рогожу так, что останки покойника оказались в коконе, привязал длинную веревку к концу рогожи. А я потащил то, что осталось от напарника, в его последний путь по песку и траве. Последний путь продолжался до лужайки перед оградой, и его я прошел за полчаса, подстегиваемый желанием поскорее избавиться от скорбного груза. Еще такими мыслями, что на его месте должен был оказаться я сам, только меня вряд ли бы стали хоронить. Потом я копал могилу в глинистой каменистой земле и едва не стер себе руки об необработанный черенок лопаты. Пришлось сбегать на стоянку и достать из куртки мои нитяные перчатки. По жизни мои ладони трудно назвать изнеженными. Крутить подвеску занятия не для слабаков, но черенок сделан будто специально, чтобы работающий с ним помучился. Похоже, что нормальный сломался, а охотники вставили первый попавшийся ствол деревца. Пока я возился с могилой, Тонс занялся ремонтом ограды и даже с одной рукой все сделал на отлично. Ничто теперь не напоминает то место, через которое зверь вытащил наружу второго охотника.

Все это нашлось в другом погребе, уже не так замаскированном и не таком глубоком. Мешок соли кило на 20, значит, все-таки не такой дефицит здесь соль. Иначе смысла бы не имелось заниматься охотой в этих местах. Этот погреб больше рассчитан на хранение уже выделанных шкур и сушеного мяса, впрочем, как и первый. Тонс вручил мне шкуру, отвел на чистое солнечное плоское место на опушке, выдал специальный нож и пару скребков, оставил деревянную бутылку с водой и показал фронт работ. Фронт работ впечатляет, но деваться с подводной лодки попаданцу некуда, и я принялся за работу. Разделся по пояс, закатал выше колен штаны, срезаю остатки мяса и плоти со шкуры. В общем, удаляю мездру. Работа очень вонючая и грязная, шкура огромная, из-за отсутствия навыков мне пришлось туго. Правда, через час я уже кое-чему научился, а через два стал уверенно работать скребком. Тонс помочь никак не может, да и не хочет особенно, по-моему. Он сам отправился кашеварить. Таблетка, похоже, очень подействовала на его неизбалованный организм. У охотника с утра хорошее настроение, и он даже напевает какую-то гнусавую песенку. Да, он видит, что выздоравливает, ему удалось выжить в безвыходной ситуации и даже получить такую шкуру. Пожалуй, придется еще одну таблетку ему выдать. Пусть понимает, кому обязан быстрым излечением, и мне здоровый инструктор пригодится. Посмотрим, насколько у него развито чувство благодарности за спасение. Обрабатывая шкуру, я опять задумался. То есть я пытаюсь понять реалии этого места. Стоянка рассчитана на двоих человек по числу шалашей. Спать вдвоем в одном шалаше можно, но неудобно. Места не хватает нормально раскинуться и свободно лежать. Получается, два охотника работают тут пару месяцев, очищают окрестности от зверья, вряд ли больше. Охотиться, казалось бы, не на кого. Основная охота ведется на горных баранов. Где-то на водопоях по ним стреляют из арбалетов болтами с резнями. Пускают кровь, потом догоняют и разделывают. Возможно, подстерегают еще как-то. Я знаю, что на таких зверей охотятся именно из скрыта, из засады. Зачем именно баранов заготавливают, мне непонятно. Может, мясо особо ценное для местной аристократии, может, еще какие причины. Но на мою удачу я попал на стоянку в такой момент, когда реально нужен. Погибший напарник, фигурально говоря, освободил мне место. Один Тонс тоже не справится. Хотя бы без носильщика и помощника ему не обойтись, тем более собачонка тоже погибла. Иначе меня точно отправили бы отсюда, может, дав немного еды, а может, угостив болтом из арбалета, из-за неадекватности и классовой чуждости. Справится-то справится, но план или урок точно не сдаст. Хотя по его повеселевшему виду стало понятно, что и одна такая шкура решает вопрос с заработком за сезон. Только постоянно работать все равно придется. Плановую добычу мяса охотникам никто не отменяет. Охотники не сами по себе, а работают на какую-то крупную общину, типа в командировке. Судя по тому, что мяса пока мало сушится, а в погребах его нет совсем, они только прибыли. Прибыли и сразу нарвались на огромного корта. Вряд ли такая зверюга охотится тут постоянно. Наверняка пришла откуда-то. Пришла и внезапно напала. Даже такой супермастер, как Тонс, не смог ей противостоять на земле, если она просто откинула его и утащила напарника, как ни в чем не бывало. Оставила охотника на потом, чтобы растянуть удовольствие. Однако нарвалась на меня и мой чудесный перцовый баллончик. Я пока сделал оправку, как говорили в армейке, глядя вниз с края склона. Видно, что под стоянкой склон срыли специально. В других местах откос гораздо более пологий и порос высокой травой. Под стоянкой местами для усиления положены деревянные щиты. Они же держат почву в местах, где вкопанные бревна входят в насыпь. Кто-то вложил серьезные средства в эту стоянку и нанял редкого профи для осуществления деятельности на ней. Это свидетельствует о важности такой работы для общины или города. Пока можно констатировать одно. У меня есть в запасе месяц-полтора-два, более точно не знаю. Надо научиться немного говорить, разобраться в местной жизни, понять для себя, кем я могу стать в новом мире. Главное — это речь. Чем быстрее я начну усваивать местный язык, тем быстрее смогу адаптироваться здесь. И не стоит ли мне исчезнуть до прихода каравана, забирающего накопленную добычу? Тонст уже хорошо разглядел, что я совсем не местный, что я настолько не местный. И вопросы будут из таких, на которые честно не ответишь. Инопланетного пришельца вряд ли оставят жить с людьми рядом, да и просто жить тоже. Вскоре Тонс позвал меня на завтрак, состоящий из той же каши с мясом и чая из неизвестной мне травы. Чай мне понравился, очень бодрящий, вкус приятный. Кулеш тоже уплетал за обе щеки, два раза добавку просил и получал. Тонс даже пошутил над моей прожорливостью. Пока сидели за столом, охотник показывает на предметы быта и называет их. После того, как закончили с едой и попили ароматный чай, Тонс снова спросил у меня название всех чашек, ложек, ножей и всего прочего. Я все точно назвал и повторил. Сам даже удивлен, как хорошо работает память. Предметов назвал около 20. Я точно раньше так бы не смог. Получается, что инициация в храме пошла впрок. Такими темпами к концу месяца весь словарный запас охотника будет изучен. Смогу хоть общаться с ним на простейшие темы. С другой стороны, ну какой там словарный запас у охотника? Не его эта тема много разговаривать. В основном ему нужны узкоспециализированные в его среде термины и названия. Снова был отправлен к шкуре, теперь с миской соли, чтобы натереть подложку шкуры и повесить сушиться ворсом наружу. Когда справился с этой работой и сдал Тонс, он помог мне повесить шкуру в тени на три раздвинутых веревки. При этом постоянно прихватывал шкуру за ворс и настойчиво показывал мне то, чем я должен постоянно восхищаться. Охотник показал руками на большой размер шкуры и несколько раз повторил одно слово, означающее что-то типа «гигантское». По реакции Тонса на выделанную шкуру стало ясно, что убийство такой зверюги — редчайший, почти невозможный случай. Видя, что я плохо его понимаю, охотник сделал, наконец, понятный мне международный жест. Потер большим пальцем подушечки двух других пальцев, обозначая деньги. И это я понял. Много денег. Мой словарный запас стремительно расширяется. В поощрение за то, что я старательно работаю, не пререкаюсь и молча все выполняю, Тонс провел экскурсию по стоянке, показал все, что я еще не видел. На дереве над шалашами установлен на платформе большой ящик, наверное, с остальными припасами и прочим. Лестницы я не увидел и не догадался, как туда забираются, пока Тонс не нашарил в кустах конец веревки и не спустил рывком вниз конец узенькой лестницы. Здорово придумано и реализовано, да и маскировка на отлично сделана. Дальше, рядом с другим деревом, находится оружейный склад, пара копий, несколько дротиков, топор и даже допотопная пила. Отхожее место я определил и сам по легкому запаху и куче песка на краю ямы, чтобы присыпать продукты своей жизнедеятельности. Это обязательное дело после каждого похода на яму. После экскурсии пришло время похоронить напарника Тонса. Ареал уже поднялся на небосводе, могила полностью готова. Процедура похорон оказалась недолгой. Вместе мы спустили рогожу с останками в яму, потом вытряхнули ее обратно. Когда я засыпал тело, охотник снова пробормотал слова, сделал жест ребром ладони и скомандовал мне заканчивать с земляными работами. Я сформировал холмик из земли над могилой, как принято делать у нас. Удивил этим охотника, но возражать он не стал. Сам он нашел и принес в мешке три камня и разместил их в определенном порядке. Большой камень в голове, поменьше в поясе и самый маленький в ногах. Теперь я знаю, как звали погибшего мужчину — Карн Олсар. Он считался учеником Тонса именно так, достаточно торжественно. Тонс обозначил его статус. Охотник показал мне, что помянем мы Карна вечером, после того, как закончим повседневные дела. Тонс заметно расслабился и руководит мной уже значительно мягче. Дела делаются без спешки, сам он серьезно меньше нагружает раненое тело, пока он послал меня собирать высохшее мясо с платформы в специальные полотняные мешки. Потом на столе подробно показал мне, как стоит его укладывать, экономя место в мешке. Мешок опустили в скрытый погреб, сделали почин, так сказать. Охотник постоянно повторяет мне название и действия на своем языке. К вечеру второго дня на стоянке я уже могу понимать отдельные фразы и указания. Этим гораздо меньше раздражаю его своей бестолковостью. Заодно я тоже проявил характер и заставил его выпить еще одну таблетку антибиотика. Охотник немного попробовал поспорить и в итоге послушно запил таблетку чаем. Скорость, с какой проходит воспаление на груди, его тоже удивила. Стоянка отлично подготовлена к хранению мяса и прочих ништяков с охоты. Все продумано и видно, что используется не первый год, принося серьезную прибыль. У охотников нашлись и мази для обработки ран, и бинты в клубках, и иголка с тонкой крепкой нитью, и дезинфицирующая жидкость для обработки ран, которой мы и помянули напарника. Тонс налил из маленькой деревянной бутыли по глотку в чашке и легонько стукнул своей чашкой мою. Так у них принято отмечать поминки. Потом он вылил половину чаши на землю. Я, правда, не стал так сильно поминать незнакомого мне человека и уронил всего пару капель. Арбалет легкий, со специальными серповидными болтами, ну и обычными тоже. Волокуша, перевозить добычу или мясо к сушилке, не одна даже. И эту, в которой перевозили Карна, мне придется помыть и просушить под лучами яркого светила. Я не очень понимаю, почему охота на горных баранов так хорошо организована. Потрачено столько усилий и средств для добычи мяса именно здесь, и сушки его именно в длинных иголках. Может, какие-то магические свойства добычи? Может, это мясо просто необходимо для общины, пославшей охотников? Но Тонс ответить не может, и хорошо. После того, как наладились дела, он перестал постоянно гнать лошадей и дал мне отдохнуть. Дело идет к вечеру. Мы поужинали оставшейся кашей, попили местного чая. Тонс сел разбирать, как я понял, ловушки и петли, которые следует завтра установить и потом постоянно обслуживать. После ужина меня учили словам и фразам. Тонс как-то быстро примирился с моим полным незнанием его языка. Кажется, это не такая уж редкость в этом мире, или ему все равно. Он начал меня обучать снова, показывая предметы и называя их. К вечеру я вызубрил еще несколько десятков слов, почти не путаюсь, и остался собой очень доволен, даже удивлен своей понятливостью. Разбирая снасти, Тонс называет мне каждую, правда, больше для самого себя. Потом рассказывает про нее, хоть я пока улавливаю только редкие знакомые слова. Видно, что охотнику нравится проверять себя на знание предмета. В прошлой жизни я не очень много учился, училище осталось венцом моей умственной карьеры. На работе в последнее время я немного изучал компьютерную диагностику, но там не требовалось запоминать огромные объемы информации, просто действия по регламенту для использования программы и получения сведений о состоянии машины. Теперь я узнаю названия ловушек, оружия, основные слова, все они надежно ложатся в мою память. Чувствуется, что я могу запомнить и освоить больше слов, но я решил пока не пугать Тонса. Итак, он рассматривает с недоумением топорик, котелок, мою одежду, особенно сапоги из литой резины. Каждый раз смотрит в мою сторону, как бы ожидая объяснений, и понимая, что с моим появлением все не так. Пока он с этим мирится, да и с такими ранами выбора у него нет особого. Охотиться и разделывать добычу полноценно он не может. Пару недель точно, если не больше. Шкура зверя тоже вызывает вопросы. Вернее, то, как я смог добыть ее, зато ее стоимость оказалась, похоже, что запредельной. Тонс пару раз показал на нее и, махнув в сторону сушилки, жестами дает мне понять, что мясо теперь не так важно. Но делать нам все равно больше нечего, кроме как охотиться, сушить и солить добычу. Я тоже успокоился, но червячок сомнений потом начинает нашептывать, что и выучив немного слов, или много, я все равно не смогу объяснить свое появление в этих местах. Особенно в такой одежде из синтетики и с такими вещами, далеко превосходящими местный уровень развития. То есть не пройду даже легкого опроса группой решительных людей, а здесь, в предгорьях, других не бывает по определению. И это еще Тонс не видел все остальное мое добро — паспорт, права, карточки, ключи и смартфон. С такими невеселыми мыслями я задремал и уснул. Прошел мой второй полноценный рабочий день на стоянке, я уже выучил и узнал несколько десятков слов, научился уверенно очищать шкуры и солить их перед просушкой.